Мы возвращаемся к Карлу Филлипсу в Гроверсмилл. Дамы и господа, я в эфире или нет? Дамы и господа, это опять я. Я стою за каменной стеной, которая окружает сад мистера Уилмута. Отсюда я вижу все происходящее. Я буду сообщать вам все подробности, пока могу говорить, пока могу видеть. Прибыло подкрепление полиции штата. Они устанавливают кордон перед воронкой, их человек 30. Теперь нет необходимости сдерживать толпу. Люди сами хотят сохранить расстояние. Капитан с кем-то совещается. Не вполне ясно видно с кем. О, да! Кажется, это профессор Пирсон. Да-да, это он. Вот они разошлись. Профессор идет в одну сторону, изучая этот предмет, в то время как капитан и двое полицейских продвигаются вперед, держа что-то в руках. Теперь мне видно, что это белый носовой платок, привязанный к палке. Флаг перемирия. Если эти создания знают, что это значит, что вообще что-нибудь значит... Подождите! Что-то происходит. Из воронки появляется горбатая конструкция. Я различаю маленький лучик света, выходящий из зеркала. Что это? Из этого зеркала вырывается поток пламени и устремляется прямо в приближающихся людей. Он бьет им в головы. Боже милостивый, они вспыхивают, как факелы. Теперь все поле охвачено огнем. Леса, конюшни, бензобаки, автомобили. Пламя растекается повсюду. Луч идет сюда, примерно в 20 ярдах справа от меня. Дамы и господа, по независящим от нас обстоятельствам мы не можем продолжить трансляцию из Гроверсмилл. Очевидно, какие-то неполадки в нашей передвижной радиостанции. Однако мы вернемся туда при первой же возможности. Только что мы получили поздний выпуск последних известий из Сан-Диего, штат Калифорния. Выступая на обеде Калифорнийского астрономического общества, профессор Инделкофер выразил мнение, что взрывы на Марсе, несомненно, объясняются сильными вулканическими сотрясениями на поверхности планеты. А пока фортепианная интерлюдия. Дамы и господа, мне только что вручили депешу, которая пришла по телефону из Гроверсмилл. Секундочку. По меньшей мере 40 человек, в том числе 6 полицейских, лежат мертвыми в поле неподалеку от селения Гроверсмилл. Их тела обуглились и обезображены до неузнаваемости. Следующим голосом, который вы услышите, будет голос бригадного генерала Монтгомери Смита, командующего Национальной гвардии в Трентоне, штат Нью-Джерси. Губернатор штата Нью-Джерси потребовал от меня ввести военное положение в округах Мерсер и Миддлсекс от Принстона на западе до Джеймсберга на востоке. Запрещается входить в эту зону, не имея специального пропуска, выданного властями штата или военными властями. 4 соединения гвардейцев штата направлены из Трентона в Гроверсмилл и помогут при эвакуации жителей из района военных действий. Благодарю за внимание. Вы только что слышали генерала Монтгомери Смита, командующего Национальной гвардией в Трентоне. Тем временем поступают новые сведения о катастрофе в Гроверсмилл. Странные создания, совершив смертоносное нападение, отползли в свою воронку и не предпринимают никаких попыток помешать усилиям пожарных вынести трупы и погасить огонь. Пожарные команды округа Мерсер объединенными усилиями борются с огнем, охватившим весь район. Мы не можем установить контакт с нашей передвижной установкой в Гроверсмилл, но надеемся вернуться туда при первой же возможности. Тем временем мы перенесем вас... О, секундочку, пожалуйста.